Машковская. Вежливое слово. Театр открывается. К началу все готовится. Билеты предлагаются за вежливое слово. В 3 часа открылась касса. Собралось народу масса. Даже ежик пожилой притащился чуть живой. «Подходите, ежик, ежик! Вам билет в каком ряду?» «Мне поближе. Плохо вижу. Вот, спасибо. Ну, пойду», — говорит овечка. «Мне одно местечко. Вот мое благодарю. Доброе словечко». Утка. «Кряк, первый ряд. Для меня и для ребят». И достала утка «доброе утро». А олень? «Добрый день. Если только вам не лень, уважаемый кассир, я бы очень попросил мне, жене и дочке во втором рядочке. Дайте лучшие места. Вот мое «пожалуйста», — говорит дворовый пес. «Поглядите, что принес. Вот мое «здорово», вежливое слово». «Вежливое слово? Нет у вас другого. Вижу в вашей пасти «здрасте», а «здорово» бросьте, бросьте». «Бросил, бросил». «Просим, просим». «Нам билетов 8, 8. Просим 8 козам-лосям благодарность вам приносим». И вдруг, отпихнув старух, стариков, петухов, барсуков, вдруг ворвался косолапый, отдавив хвосты и лапы, стукнул зайца пожилого. «Касса, выдай мне билет». «Ваше вежливое слово?» «У меня такого нет». «Ах, у вас такого нет. Не получите билет». «Мне билет». «Нет и нет». «Мне билет». «Нет и нет. Не стучите, мой ответ. Не рычите, мой совет. Не стучите, не рычите. До свидания. Привет». Ничего кассир не дал. Косолапый зарыдал, и ушел он со слезами и пришел к мохнатой маме. Мама шлепнула слегка косолапого сынка и достала из комода очень вежливое что-то, развернула и встряхнула, и чихнула, и вздохнула. Ах, слова какие были! Они мыли, их забыли. Изволь, позволь. Их давно уж съела моль. Но, пожалуйста, прости, я могла бы их спасти. Бедное, пожалуйста, что от него осталось-то? Это слово золотое, это слово золотаю. Живо-живо положила 2 заплатки. Все в порядке. 1, 2. Все слова хорошенько вымыла, медвежонку выдала. До свидания, до скакания и еще до кувырканья. Уважаю очень вас. И 10 про запас. На, сыночек дорогой, и всегда носи с собой. Театр открывается, к началу все готово. Билеты предлагаются за вежливое слово. Вот уже 2-й звонок. Медвежонок со всех ног подбегает к кассе. До свидания, здрасте, доброй ночи и рассвета замечательной зари. И кассир дает билеты не 1, а 3. «С Новым годом, с новосельем! Разрешите вас обнять!» И кассир дает билеты не 1, а 5. «Поздравляю с днем рождения! Приглашаю вас к себе!» И кассир от восхищения постоял на голове. И кассиру во всю силу очень хочется запеть. Очень-очень, очень-очень, очень вежливый медведь. «Благодарен, извиняюсь! Славный парень! Я стараюсь! Вот какая умница! Вот идет медведица, и она волнуется, и от счастья светится! Здравствуйте, медведица! Знаете, медведица, славный Мишка ваш, сынишка, даже нам не верится. Почему не верится? Говорит медведица. Мой сыночек молодец. До свидания. Конец.